а за Киевом строились и высились новыми храмами, дворцами, крепостными валами Новгород, гордившийся своей пятикупольной Софией, Чернигов с горделивой главой храма Спаса, Переяславль. Огромный и разнообразный мир оставлял своим детям и внукам Ярослав, и хотел он, чтобы они как можно лучше распорядились этим миром. И если уж не укрепили и не приумножили, то хотя бы сохранили его. Теперь старшие ярославичи сидели в дворцовой гриднице, возле лежавшего на широкой лавке, укрытой коврами Ярослава, и слушали, что им говорил отец. А он начал с главного. Достал обделанную в дорогую кожу свою правду русскую, и повел они разговор с сыновьями. Каждый народ имеет либо письменный закон, либо обычай, который люди, не знающие закона, принимают как предание отцов. Зачитал он им для начала из греческой хроники Георгия Амартала, которую любил и почитал больше всех книг. Его наказ был строг — поддержать и сохранить все то, что было записано в этой правде. Там каждому было положено свое — князьям, боярам, мужам, огнищанам — одно, смердам челяди — другое. Он часть за частью читал свою правду, которую когда-то дал новгородцам. Если убьет муж мужа, то отомстит брат за брата, или сын за отца, или отец за сына или племянников. И если не будет кому мстить, то заплатят 40 гривен за голову. А если будет русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, и если будет изгой или славянин, то положить за него 40 гривен. Правда жестоко карала тех, кто угрожал другому мечом, похищал чужих коней, хватал чужое оружие, укрывал бежавшую челядь, занимался членовредительством. Порядок и суд возглашал Ярослав в своей правде, и сыновья еще раз выслушали его мудрые речи и утвердили отцовский закон. На том совещании они договорились, что по этой правде отныне будут судить людей и собирать виры и в Новгороде, и Киеве, в Чернигове и Переяславле, в Смоленске и Суздале, во всех русских землях. Виры — судебные пошлины. «А теперь скажу о том, как будете жить после меня, по какому ряду». Позднее летописец так записал речь Ярослава к своим сыновьям. «Вот я покидаю мир этот, сыны мои. Живите в любви, потому что все вы братья от одного отца и одной матери. И если будете жить в любви друг к другу, Бог будет с вами и покорит вам врагов ваших, и будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и междоусобиях, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которую они добыли трудом своим великим. Но живите в мире, слушаясь брат брата. Вот я поручаю заместить себя на столе моем в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как слушались меня, пусть он заменит вам меня. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Игорю Владимир Волынский, а Вячеславу Смоленск. И так разделил он между ними города, продолжал летописец, запретив им переступать предел братней, изгонять один другого со стола, сказал Изяславу: «Если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай обижаемому». И так завещал он сыновьям своим жить в любви. Но это был простой раздел городов. Всю Русь разделил Ярослав между сыновьями, потому что вместе с Киевом переходил к Изяславу на правах княжеской отчины Новгород, где уже давно сидели наместниками старшие сыновья князей киевских и туров. Вместе с Черниговым К Святославу отходили все земли на восток от Днепра, включая Муром с одной стороны и Тму-Таракань с другой.